Молодые пророчицы даже не думали, насколько велико было их психическое и психологическое напряжение последних минут. Сейчас, когда опасность полностью исчезла, их организмы сбросили концентрацию и внутреннее напряжение, вследствие чего ноги их не держали, и они, как всегда синхронно, сели на пятую точку, но в следующее мгновение вскочили на ноги. «Там надо помочь нашим», — выпалили они. До коммуны их компания добралась в считанные минуты, и на подходе девушки услышали крики, зовущие их. «Мы тут». Николай появился в компании Игоря и, подбежав, сначала осмотрел их, затем, чтобы удостовериться, начал ощупывать. «Да, целые мы, целые», — Вика отмахнулась от него. «Вот познакомься с нашими спасителями». После короткого рассказа молнии, Николай, покачав головой, тихо произнес: «Алексей выполнил свое обещание», и еще тише добавил: «Теперь получается, что нам надо ждать разумных змей и пауков. Пятая вселенная плюс, туристический лайнер «Экзотика». Чувство опасности заставило меня вскочить на ноги, пребывая еще во сне, но, стоя уже на ногах, ото сна даже след простыл. Когда в проеме двери, открывшейся без моего ведома, появился телохранитель девушки с палата, я едва успел заменить псионную иглу на простой удар силы. Края отбросило назад, но он приземлился на ноги и снова ринулся на меня. Я же успел перетечь через порог, встретив его своей техникой вязкой воды. Несмотря на очень воинственный настрой с палата, я решил немного с ним поспарринговать. Возможно, самонадеянно, но когда еще появится возможность сойтись в схватке с сильным противником, да еще владеющим похожей техникой? Работал он очень быстро, пожалуй, быстрее меня, если бы я применял технику быстрой воды, но в данный момент его удары пролетали мимо меня. Я находился полностью в боевом режиме, даже не занимался анализом, отдавшись бою. Но долго вести схватку я не намеревался, очень хотелось узнать причину такого отношения ко мне. Применять псионную технику я не хотел, подозревая, что слабая будет неэффективна, а мощная может убить, или вообще никакая не будет эффективной, если он сильный псион. Поэтому, подгадав удар, в который он сильно вложился, я провалил его рядом с собой и, крутанувшись, ударил в спину. Но опытный боец сообразил, как я буду действовать, и сам прыгнул вперед, разворачиваясь в полете, а кулак мой поймал пустоту. Мне, в общем-то, и надо было лишь пару мгновений, чтобы создать заклинание паралича, всего первого уровня, но этого хватило, чтобы его очередной рывок завершился его же падением. Посмотрел на него своим рентгеновским взглядом. «Силиен», — уважительно произнес я, — «первый уровень паралича всего-то сводил судорогой, так сказать, большие мышцы тела, и сейчас я отчетливо видел, как мужчина своей внутренней энергией, которую он гонял по телу, снимал спазмы, но на лице у него оставалась маска небольшой боли и даже присутствовала эмоция безысходности. Своим телом он владел в совершенстве, а так, я накрыл его вторым уровнем чар паралича, а так можно и поговорить. Ты только сначала мышцы лица избавь от спазма». Второй уровень пробирал, как говорится, до мозга костей, блокировал мышцы лица, сухожилия, даже мог воздействовать на некоторые внутренние органы. Впрочем, подобного не случилось, тело воина было очень тренированным. «Теперь объясни, почему вы решили меня убить? Только врать не советую». Видя, что он еще не справился с собой, добавил: «Мне сейчас проще пойти и убить твоего напарника и госпожу, чтобы замести следы». «Ты уеитетаак ее убил», — прошипел он, поскольку речь далась еще с трудом. «Отравил, гад». «Все ясно», — я усмехнулся, — «мне не поверили, а когда девушке стало плохо, решили, что я отравил». «Алар, что здесь происходит?» Тя встала справа от меня, и я тут же слева почувствовал Маю. «Да вот их молодая подопечная подхватила где-то непонятную энергетическую дрянь, и сейчас ей, вероятно, стало плохо, а ее телохранитель, вот этот ненормальный», — я показал на лежащего с палата, — «решил, что это я отравил ее, а все потому, что я просто решил предупредить девушку. А ты ее вылечить сможешь?» Не удержалась Майя, а я почувствовал искренность ее желания помочь. «Не знаю, никогда не сталкивался ни с чем подобным. Похоже на проклятие, но те действуют сразу, а в этом случае девушка вечером чувствовала себя вполне сносно. Ладно, пошли спать, он скоро отойдет. Помоги госпоже, если спасешь, получишь, что захочешь». «О, речь уже восстановил себе, что захочу». Я посмотрел на него и, демонстративно потирая руки, этот жест означал здесь то же самое, что и на земле, продолжил. Космический корабль дальней разведки с большой автономностью и прописать мне все базы, чтобы я мог им управлять. Аллар, Майя гневно посмотрела на меня. Надо помочь девушке. Тем более, что она очень красивая. Снимая паралич со спалота, подколол я Майю. Тогда я с тобой. Тут же отреагировала она. Нет, отрезал я. Вы остаетесь здесь. До апартаментов мы бежали, поскольку я понимал, что времени осталось очень мало, если вообще ее еще можно спасти. Девушка лежала на кровати, но не успел я подойти к ней, как та дернулась. Зато я успел рассмотреть причину этой ее судороги, да и ее состояние, я уверен, имеет ту же подоплеку. Пульсация источника пси и астрального тела произошла в унисон или вошли в резонанс. К тому же теней стало больше и перемещались они немного быстрее. И как ей помочь? Задал себе вопрос. Если я даже не имею понятия, что это такое, я практически уверен, что исцелительской магии, которую преподавали в Академии Ранхана, ничего не поможет. А вот из аналогичного раздела истинной магии, наверняка, имеются некие чары высшего исцеления или чего-то подобного. А что, если... Меня посетила одна идея. Я вспомнил, как однажды, когда еще не знал никаких заклинаний, лечил собаку страшную Литанны по имени Джарк. Что ты сказал? Сообразил, что произнес фразу по-русски, вот никто меня и не понял. Разденьте ее догола. Да ты что, Сеп? Возмущенно начал говорить молодой телохранитель, поднимаясь на ноги. Выполнять. Приказ края словно рубанул воздух, и они вдвоем в мгновение ока раздели девушку. Точнее не раздели, а просто разорвали одежду. Я подключился к накопителю магической энергии и, пропуская ее через себя, преобразовывал в целительскую. Ее поток направил к источнику пси, поскольку в отношении него, в отличие от астрального тела, мелькали некоторые идеи. Объем его уже уменьшился в два раза и сейчас должна произойти новая пульсация. Но не произошла. Надо же, действует. Я все-таки удивился, ведь не был уверен в своих действиях, ведь они являлись фактически соломинкой для утопающего. Источник молодой спалотки начал светиться ярче по мере уменьшения теней. А когда они исчезли полностью, девушка открыла глаза. А, спи, я создал чары сна, не дав договорить фразу. Край тоже хотел что-то сказать, но я остановил его своей фразой. Еще не все. И что мне делать с астральным телом? Снова я задал мысленно вопрос себе. Возможно, помогла бы тебе, но ее нет, а решать надо быстро. Астральная составляющая ауры едва просматривалась, почти полностью превратившись в тень. Как лечить то, о чем имею лишь общее представление? С источником удачно получилось, но астральное тело, пусть тоже это энергетика, но оно более тонкое, более высокоуровневое, что ли. Я увидел, как оно стало увеличиваться, что грозило новой пульсацией и, как следствие, ослаблением. И тут проснулась моя интуиция, подсказавшая, что после этого спасти девушку будет невозможно. Не раздумывая, в очередной раз сотворил первое, что пришло в голову. Мгновенно перейдя в боевое состояние, я провел руками по телу девушки от груди, где лежали кисти, до головы и низа живота. Затем вновь хлопнул ладонями по груди, вливая в девушку и магическую энергию, и псионную, и даже часть своей искры. Молодая спалотка выгнулась дугой и даже закричала. Не знаю, каких трудов стоило удержаться краю, чтобы не последовать за своим более молодым коллегой, но он еще умудрился схватить того за руку и не дать приблизиться ко мне. Если бы сделали это, то даже не берусь предсказывать, что произошло бы. Сейчас я видел, как из астральной составляющей ауры ушли тени, и она стала стабильной. Моя энергия благоприятно влияла на ее энергетику, но для тела столько чужеродное и вызвало эту очень сильную судорогу. Прервал контакт. Теперь она должна переработать полученную дозу и, наверное, прийти в себя. От телохранителей по-прежнему исходил непередаваемый калейдоскоп чувств, и только, когда девушка начала успокаиваться, осталось только одно – надежда. Все, я ушел спать, и попробуйте только вызвать меня раньше начала рабочего дня. Мне процедура лечения далась тоже непросто, в данный момент по телу расползалась слабость, а ноги стали ватными. До своей комнатки добрался уже на силе воли, а там рухнул в руки моих любимых. Пятая вселенная плюс, туристический лайнер «Экзотика», сектор спалотов. Только через час после ухода непонятного человечка, девушка открыла глаза. Ее телохранители все это время просидели молча, не только не разговаривая, но даже не бросали друг на друга взгляды. Только сразу после ухода лекаря они накрыли госпожу одеялом. Между тем девушка приподнялась и осмотрелась. «А где?» – встряхнула головой. «Наверное, показалось. Если вы о стюарде, то он ушел», – доложил Край. «Как вы себя чувствуете? Вроде хорошо, только слабость большая. А что со мной было? Я помню только, как проснулась и у меня потемнело в глазах. А как он меня лечил? И вообще, как очутился здесь?» «Ну-у-у», – замялся командир охраны. «Рассказывай все», – приказала девушка. «Хотя нет, сбрось мне все со своей нейросети». Просматривала она события долго, очень долго. Понятное дело, ее никто не отвлекал. Оба телохранителя прекрасно понимали, что девушка мало того, что наверняка, просмотрела несколько раз, так позже принялась просматривать чуть ли не покадрово. Только спустя час девушка задала мужчинам вопрос: «Что вы думаете об этом человеке?» Псион начал тут же докладывать Край, успевший все обдумать, так как знал о подобном желании девушки. Уровень определить не смог, он использовал таран или кулак, как называют эту технику люди, только в самом начале, не ожидал от него подобного, поэтому не успел среагировать. «А как он тебя парализовал?» «Госпожа, это не псионная техника, вы знаете мой уровень, и я в тот момент держал вокруг себя кокон и тот никак не отреагировал на его атаку. Во всяком случае, это совершенно точно не атакующая техника, его уровень боевого искусства высок и владеет он не нашим стилем. Хотя и похож на него, стиль эффективнее нашего, обладает каким-то гипнотическим свойством или как-то по-другому воздействует на сознание. Я постоянно ловил себя на том, что выхожу из боевого транса. То-то ты двигался медленнее и какими-то рывками», — воскликнул его молодой коллега. Он тоже просмотрел запись нейросети, но, как заведено, они не стали обмениваться мнениями, чтобы не нарушать друг у друга выстроенную целостную личную картину произошедшего. «В отношении вашего лечения, ты хотел сказать исцеление», – перебила его девушка. «Вы правы», – кивнул мужчина. «Я не знаю, что и сказать, поскольку вообще не понимаю, что он делал. Каковы твои выводы? Банальность, он не тот, за кого себя выдает. Значит, от кого-то скрывается или ему необходимо незаметно куда-то добраться. А вот кто он? Думаю, разведчик из другого обжитого сектора галактики. Но вот то, что он крайне договорил, но все поняли, что он хотел сказать». Ямая Ира не задумалась. Да, выводы ее телохранителя вполне обоснованы и правдоподобны. Но вот то, что он раскрылся, не вписывалось в эти выводы. Разве что ему без разницы свое раскрытие. Хотя, если его требование насчет космического корабля дальней разведки не шутка, то вписывается в этот вывод. Она не могла сказать, серьезно тот говорил или нет. С другой стороны, планета, на которой они сели на корабль, до сих пор полна нераскрытых тайн. Количество на ней псионов превышает все показатели статистики. Причем, некоторые люди обладают новыми для всех умениями, способностями и возможностями. Так что вполне возможно, что это местные аборигены решили посмотреть мир. Смущал только уровень владения боевыми искусствами, до этого ни разу не встречавшийся в мирах обжитого сектора. Но почему бы местным не изобрести свой стиль, основанный на возможностях псиона? «Понаблюдаем за ними», — подвела итог девушка, только теперь с учетом известной нам информации. «Надо поговорить с Ултисом, он заинтересовался одной из его жен, Край, как всегда был в курсе всего происходящего в секторе спалотов. Не хотелось бы конфликта с человеком, сумевшим обездвижить меня, игнорируя кокон защиты. Да и мне кажется, что сама девушка тоже не промах. Передай ему, что если что-то случится, я сама лишу его возможности иметь интерес к противоположному полу». Интуиция подсказала девушке правильность действий. Пятая вселенная плюс, туристический лайнер «Экзотика». Проснулся в прекрасном настроении и полон сил. С удивлением обнаружил, что уже полдень, а меня никто не дергает. Вероятно, в благодарность та спалотка постаралась. Девушки отсутствовали, значит, они все же работают. Одевшись, дал запрос в корабельную сеть обслуживающего персонала, что я готов работать. Тут же пришло очередное задание. Как ни странно, но местом моей сегодняшней работы был, так сказать, большой концертный зал. Там в качестве развлечения для туристов давал концерт какой-то известный музыкант. Это я узнал из общей сети. Когда мы закончили сервировать столы, моя начальница отослала меня в уголок сидеть в запасе. Точнее, стоять. Как я понял, здесь рабочие места были уже распределены. Зал стал заполняться людьми, спалотами, другими невиданными мной расами и аграфами. Самое интересное, что они направились в мою сторону, расположившись за находящимися рядом столиками. Никакой тьмы в них я не почувствовал. Интересно, это так и задумано или некоторые представители ушастых решили не служить бывшим хозяевам? Странно, пробормотал я, из 10 аграфов 8 девушек и только 2 парня. Алар, ты где? Пришло мне сообщение от Май. В концертном зале работаю в качестве прислуги на замену. Вас, я так понимаю, отпустили. Я посмотрел на Спалотов. Отдыхайте тогда. До начала концерта я откровенно маялся бездельем, но, как только появился музыкант, я очень удивился. Внешне он выглядел человеком, но имел 4 руки и грубые черты лица. Инструментом у него являлась этакая 4-этажная пианино. Зато когда начал играть, я замер одновременно со всем залом. Действительно, талант, даже гений. Концерт длился недолго и после него продолжилось пиршество за столами. Кто-то оставался своей компанией, другие, к примеру, аграфы заводили знакомства. Надо сказать, ушастые девушки пользовались спросом, что неудивительно. Кстати, думал, что будет тягомотина с этим стоянием в углу, но оказалось интересно наблюдать за пассажирами, особенно когда алкоголь ударял им в голову. В компанию этих туристов совершенно не вписывались Спалоты, которые по-прежнему держались вместе. Другие небольшие группки после определенного количества выпитого распались. Через еще некоторое время люди стали покидать зал, уходя парочками. Для меня было странно, что аграфки и аграфы, эти высокомерные снобы, легко уходили с представителями других рас. Кстати, некоторые пассажиры уходили вместе с официантками, которые совсем были не прочь провести с ними время. Скорее всего, за определенную и весьма высокую, поскольку места стюардов были распределены заранее, плату. Правда, одна ушастая осталась за своим столиком. Она осмотрелась в поисках официантов, но, увидев меня, подозвала взмахом руки. «Госпожа, я поклонился ей. Поухаживай за мной», — приказала она. «Сейчас принеси мне букет гиды. Самое дорогое вино из тех, что можно купить не только на лайнере, но и вообще в обжитых мирах». Я направился выполнять заказ, поймав на себе недовольный взгляд начальницы. Возвращаясь, увидел, как та разговаривает с аграфкой. «Меня не волнует, что он работает всего пару дней», — недовольно произнесла ушастая. «Меня интересует только этот мальчик». Начальство мое лишь недовольно поджало губы. Следующий час я занимался тем, что развлекал аграфку и ухаживал за ней. Она задавала интересующие ее вопросы. Я отвечал, придерживаясь линии, что я выходец с планеты Гелла. Особо она не допытывалась, но вопросы получались у нее весьма разнообразные, охватывающие большой спектр. И быт, и мои желания, и стремления, и жизнь на планете. «Возьми еще этого же вина и проводи меня до моих апартаментов», — приказала она. До ее каюты мы шли, продолжая разговор. Когда очутились внутри, она одним движением сняла с себя платье, оказавшись полностью обнаженной. Развернулась ко мне. «Так откуда ты говоришь родом?» Меня накрыло волной такого сильного интимного желания со стороны аграфки, что не войди в боевое состояние, я бы тут же ответил с земли. Даже сознанием того, что аграфы это враги, не сумел бы совладать с собой. «С Геллы, госпожа, показалось или нет?» На катке миг почудилась проскочившая эмоция разочарования. «Налей вина». Она направилась к дивану, демонстрируя свои прелести. «Теперь я окончательно убедился, что все эти аграфы и аграфки путем интимных игр выпытывают различные тайны. Ты же до этого обслуживал Спалотов. Не скажешь, что там у них произошло. Госпожа, что вы имеете в виду? Если и было что, то я не в курсе. А мне сказали, что видели тебя, бегущим вместе с начальником охраны младшей принцессы Спалотов. Причем, произошло это во время твоего заслуженного отдыха. Ах, вы это имели в виду. Капризы свойственны многим разумным, особенно девушкам. Особенно тем, кто может хорошо заплатить. То есть к этой кошке ты бежал, а меня игнорируешь?» Она провела руками по своей груди. «Вы меня неправильно поняли, госпожа, я поклонился, чтобы скрыть свое истинное отношение, поскольку губы дернулись, желая превратиться в гримасу. Я понадобился не для этого. К тому же у меня имеются 3 жены, и они все довольны». Она перестала пытаться меня соблазнить своими телодвижениями. «Не жалуются», я снова поклонился. «Тогда можешь идти к своим женам», — улыбнулась она. «И что это было?» Выйдя из каюты, подумал я, то, что она пыталась выведать у меня всю мою подноготную, совершенно точно. Неужели Силиен приказал разыскивать меня всем аграфам? Всем вряд ли, но некоторым, пользующимся абсолютным доверием, Точно. Значит, оставаться на борту очень опасно и надо сойти при первой же возможности. Пятая вселенная плюс, туристический лайнер «Экзотика», сектор «Аграфов». Когда за стюардом закрылась дверь, доброжелательная улыбка исчезла с лица женщины, а само лицо приобрело черты ярости. Таяна со злостью уставилась на дверь. Этот стюард, как две капли воды, походил на человека, которого разыскивала дочь владыки. Для каких целей, та не сообщала, но при обнаружении необходимо его пленить или, при невозможности этого сделать тихо и без шума, сообщить ей. В данный момент ее группа выполняла задание и не могла позволить себе ничего противозаконного, а пленение этого человечка могло привести к плачевным последствиям и срывам основного задания. Оно было еще далеко от завершения, а, например, к сполотам они пока не смогли подобрать подход. Аналитики службы внешней разведки ошиблись, когда сказали, что молодая и своенравная принцесса обязательно заинтересуется одним из двух парней ее группы. Куда они направились на Гелле и что там делали? Эту планету Аграфы рассматривали как свою собственность, и неважно, что в данный момент у нее имеется владелец. Тайна точно не знала, но на ней имеется нечто, в чем крайне заинтересован правящий род Арфакталь. Когда лайнер вышел из гиперпрыжка, женщина достала устройство гиперпространственной связи и набрала известный ей номер. Ей повезло, и на другом конце линии ответили всего спустя минуту. «Госпожа», Аграфка склонила голову перед девушкой, «я видела человечка, очень похожего на разыскиваемого вами, но удостовериться не смогла. Так затащила бы его в постель и все там выведала», немного скептически произнесла та. Женщина понимала ее недовольство. Насколько она знала, уже имелось несколько случаев, когда якобы обнаружили искомого человека, но на поверку оказывались те совсем другими людьми. Поэтому она и хотела его соблазнить, чтобы в порыве страсти выведать все его секреты. Уже не один раз она и ее люди проделывали это, но здесь произошел облом. Противостоять подобному допросу могли только профессиональные резиденты, но разыскиваемый не входил в их число. «Я не смогла этого сделать». Подробности, тут же встала в стойку дочь владыки. Тайна поняла, что это важный момент и нечто подобное характерно для человека. Она переслала несколько изображений его и пару коротких видео, затем кратко пересказала события и свое видение ситуации. Сейчас он и три его жены обслуживают сектор сполотов. Что, какие еще три жены? Вот их изображение. Это точно он, яростно сверкнув глазами, прошипела Силиен, узнав дочку проводника Дача. Пленить вы его не можете, верно, госпожа? Где сейчас находитесь? Следующий выход из гиперпрыжка будет в системе ГТ-5, но там только дозаправка, никого за пределы судна не выпускают. После этого 5 прыжков и остановка на планете Бурь. Замечательно. После некоторого раздумья произнесла молодая Аграфка. Тогда вот что мы сделаем. Лайнер с названием «Экзотика» вынырнул из очередного, третьего, прыжка. Два эскортных эсминца сопровождения подали сигнал, что все в порядке, никаких чужих объектов не обнаружено, так что можно начинать разгон и соответственно следующий прыжок. Военные корабли уйдут в гиперпространство после него, но вынырнут раньше и, как всегда, немного в другом месте. Впрочем, уже 50 лет, как никто не нападал на круизные лайнеры, даже такие, заходящие во фронтир, правда, не очень далеко. Пираты здесь бывают, но, чтобы справиться с двумя эсминцами четвертого поколения, им придется собирать эскадру. А кроме них, сам лайнер тоже оснащен вооружением и очень мощным щитом. При нападении всегда кто-то успеет подать сигнал, а у корпорации имелся договор с военными об экстренном реагировании на такие сигналы. В общем, пиратам ничего не светит в этом случае. Капитан корабля осмотрел показатели, убедился в штатном разгоне и откинулся в кресле. «Внимание! Ракетная атака!» – внезапно доложил Искин. «Наблюдается 10 целей. Источник атаки обнаружить не удалось. Вывожу примерное место расположения врага. Боевая тревога!» – выкрикнул капитан. «Связь с эскортом!» «Оба эскортных корабля ведут бой с невидимым противником», — снова доложил Искин корабля. «Враг предположительно использует маскировку шестого поколения. Да откуда у пиратов последние разработки?» — выкрикнул капитан. «Искин, атака энергетическим оружием». Опять искусственный интеллект прервал капитана судна. «Предположительно будет абордаж правого борта». «Искин, анализ ракеты следов атак», — приказал капитан. «Да». Корпорация в свое время не пожалела средств и установила на этом лайнере очень мощный эскин, снабдив его серьезным аналитическим программным обеспечением. База данных по известному вооружению всех государств постоянно обновлялась, даже во время остановок при совершении круиза. Ракеты производства «Минматар» и «Аграф», вероятность этого 80%. Энергетическое оружие неизвестно, вероятность новой разработки 100%. «Это не пираты», – зло произнес капитан. «Искин, где связь?» «Связи нет, работает постановщик помех». «Внимание! Попытка абордажа в районе трюма корабля. До появления врага остается предположительно 5 минут. Противоабордажных дроидов к месту прорыва. Противоабордажной группе к месту прорыва». «Да что же это за монстры такие?» Капитан со злостью стукнул руками по подлокотникам кресла. Он переключил половину экранов на системы наблюдения за трюмом корабля, радуясь в душе, что в этом рейсе ничего ценного там нет. Теперь управление он осуществлял только через нейросеть. Первыми на борт лайнера ворвались странные, неизвестные ему, дроиды. Он хотел отдать приказ Искину произвести анализ, как все системы наблюдения перестали работать. Это уже кое-что. В мирах ходили упорные слухи, что военные некоторых стран имеют подобные системы, умеющие точечно выводить из строя электронную аппаратуру, даже защищенную. Вот только достать кому-то левому подобные системы невозможно. Странный абордаж, подумал капитан. Неужели какое-то государство решило заняться подобным, или это новая сила? Следующие 10 минут капитан выслушивал доклады о боях внутри корабля, и в этом случае их противоабордажные дроиды показали себя с самой лучшей стороны, не дав врагу продвинуться дальше нескольких отсеков, хотя периодически его посещала мысль, что нападающие не очень-то стремились прорваться дальше. Они прекрасно знали, что вскоре сюда прибудет эскадра с аналогичными системами маскировки, сканирования и вооружения, поэтому, скорее всего, их целью был именно трюм. Не найдя там ничего ценного, они забрали, что могли, и ретировались. Когда прибыли военные, от пиратов не осталось и следа. Капитан лайнера с удовольствием выслушал капитанов эскорта, что те не сильно пострадали за время боя. К его огромному удивлению, некоторые туристы посчитали, что нападение это не что иное, как специальная задумка корпорации, дабы еще больше повысить рейтинги этого тура. Кстати, все они были очень рады произошедшему событию. И только значительно позже, когда на лайнере наладилась обыкновенная работа, выяснилось, что бесследно пропала четверка молодых людей, нанятых в качестве стюардов на планете Гелла. Глава 15. Пятая вселенная плюс, флагман эскадры аграфов Сила Владыки. Когда с ним связалась сестренка, Андати Сарфакталь, занимался исследованиями на планете Тарханис. Им еще не встречался настолько мощный псионный мир, даже Гелла уступала ему, несмотря на наличие там опасных тварей, обладающих возможностями псиона. Та же самая Тутхара, кошка, умеющая становиться полностью невидимой для любых сканирующих устройств. И только сила их госпожи помогала посвященным аграфам видеть этих хищников. У жителей планеты тоже имелись различные способности, но все это вместе не шло ни в какое сравнение с обитателями Тарханиса. Здесь буквально каждое животное обладало этими способностями в той или иной степени. Будь то хищник или травоядное, но оно могло так приложить, что порой не помогали импланты последних разработок. «Надо срочно захватить одного типа». Это были ее первые слова. «Ни привета тебе никакого, ни как живешь». Сам же Андатис сразу сообразил, кого та назвала одним типом, поэтому лишь расхохотался в ответ. «Ты все-таки нашла своего любимого». Он выдержал некоторую паузу и, когда сестра готова была взорваться, добавил: «Человечка, какая страстная любовь». Но к его удивлению Силиен не ворвалась, а словно его слова успокоили ее. Он летит на туристическом лайнере экзотика в качестве стюарда и девка с Геллы с ним в качестве жены. И еще две с ним. Неужели тоже жены? Пошутил подколкой он. Именно, не повелась Силиен. Вот это ты, сестренка, попала. Попробовал он зайти с этой стороны. Может быть, это вовсе не он? Уже серьезно спросил старший брат. Он уверенно произнесла, как отрезала, аграфка. Наш агент не смогла его соблазнить. Кто? Тайна. Серьезно? Кивнул тот. Помню, в свое время не сумел. Он замолчал, понимая, что сболтнул то, что сестре знать не нужно. Знаю, ухмыльнулась та. Именно от нее я узнала, что ты любишь. Заткнись, Андатис повысил голос. Что, братец, могу попрощаться, перебил он ее. Поймай мне его, а я отдам тебе тайну. Она, кроме меня, больше никому не рассказала о твоих пристрастиях. Андатис вспомнил проведенное с этой женщиной время и хотел прервать разговор, чтобы насолить сестре, но та поняла все и поспешила добавить. Кстати, ей очень понравилось. Эта простая фраза полностью погасила раздражение Аграфа. «Давай координаты, лови, это совсем близко от места, где находишься». В самом деле, трасса лайнера на этот раз по космическим меркам проходила недалеко. Быстрый анализ показал лучшее место и время для засады. После третьего прыжка. «Но мы можем не успеть, особенно, если ты права и он и вправду Кайлайн. Не переживай, твоя тайна усыпит их, а тебе надо будет только забрать. Каюту их видишь на плане?» «Договорились». После небольшого анализа согласился Андатис. «Замечательно». Связь прервалась. Сейчас Андатис с удовольствием вспоминал тот разговор, а также то, что согласился на предложение сестры. И дело больше состоит в том, что Аграфам удалось бы в боевых условиях испытать свои новейшие разработки, а их маскировочное поле выдерживало даже сканеры шестого поколения. Для испытания он оставил скоростной фрегат на месте боя и тот с честью выдержал сканирование оборудованием военной эскадры. Правда, не обошлось без некоторых накладок. Правы оказались их ученые-изобретатели, говоря, что это новое слово в плане сокрытия, поскольку космический корабль, лежащий в дрейфе, так и не смогли обнаружить. Но неправы они были в оценке поколения, говоря, что это седьмое. Это нечто среднее, так сказать, шестое плюс, потому при движении эскадра все же сумело засечь нечто, выходящее за стандарт. Но даже в этом случае можно спокойно переводить флот на это оборудование. Операция, в кои-то веки, прошла по подготовленному плану. Его эскадра связала боем эсминца эскорта, а сам он руководил захватом лайнера. Все прошло буднично и спящих людишек доставили к нему на флагман, где надели рабские оковы и дополнительно ввели снотворное и парализирующие. Сестра уже несколько раз вызывала его по гиперсвязи, но он, желая позлить ее, не отвечал, пока его челнок не направился на посадку. «Ты что-то хотела?» – невинно спросил он, видя взбешенное лицо сестры. «Ты захватил их?» – Силиен сумела взять себя в руки. «Как же тебе он не безразличен?» – усмехнулся он. «А его жены?» – но Аграфка после этих слов вообще успокоилась, сообразив, что ее личный враг, которого она ненавидела всем своим нутром, наконец-то пленен. «Значит, у тебя. Я сейчас же вылетаю к тебе. Надеюсь, они не сбегут. А как же твоя война с кошаками Геллы? Как я слышал, ты потерпела поражение. И военное, и политическое», — довольно улыбался Андатис. «А я слышала, что ты тоже совсем не преуспел в освоении Тарханиса, и противостояли тебе только глупые животные. Не осталась в долгу сестра. А что ты там обнаружил такого интересного? Все-таки у него имеются ее шпионы. Соперничество между ними повелось с детства, и касалось практически любых сфер жизни. Родители поддерживали его, тем более что противостояние не выходило за рамки личного, империя всегда для них была превыше всего. Да и узнанные тайны не выходили дальше личных знаний друг о друге. А находка на этой планете, на самом деле, была очень интересной. Полнейшая аномалия, где, казалось, даже звуки вязнут в воздухе, хотя дышать на удивление легко. До ее центра они так и не смогли добраться, потому что животные нападали на них буквально из-под каждого куста. Даже травоядные грызуны наносили такие удары грубой силой, что без соответствующих псионных возможностей или защитного импланта мозги просто вскипали. Сканеры в этом месте оказались бесполезны, а сфотографировать можно было только с орбиты, так как все атмосферные летательные аппараты на определенном расстоянии прекращали работать. Абсолютно вся электроника отказывала в один миг, стоило только пересечь некую границу. Бесполезными в тех местах оказались и броня, и технологичное оружие. Меч, лук, арбалет – вот оружие тех мест, а защита – обыкновенные латы. Что еще там можно использовать? Так это псионные возможности и силу госпожи. Особенно последнее было очень эффективно, поэтому он попросил у хозяйки принять в адепты еще воинов. Та, узнав, для чего это необходимо, пообещала, что поговорит с госпожой. Потом в приказном порядке приказала обязательно захватить аномалию, для чего к ним направляется линкор с адептами на борту. «Ты что заснул там?» – вырвал из раздумий голос сестры. Он не стал отвечать на последний вопрос. «Твой любимый и его жены в оковах, а я дополнительно ввел им снотворное и инъекцию, вызывающую легкий паралич. Он уже был в оковах, но сумел не только сбежать, но и наверняка избавиться от них», — скривилась Аграфка. «Кстати, да, надо бы узнать у него, как он смог это сделать. Не трогай его, он мой», — тут же вскинулась Силиен. «Надеюсь, Помимо этого ты приковал его, какие, однако, у тебя фантазии, ухмыльнулся брат. Дурак, воскликнула она, он же может сбежать, да куда он денется, он спит, парализован, в оковах и его сопровождают мои лучшие люди. Так что, договорить он не успел, поскольку вспыхнул экран, на котором он увидел командира охраны Галиса. Господин, с челноком, перевозившим пленников, потеряна связь, а сам он терпит крушение, направляясь в сторону от базы. Сбежал, выкрикнула слышавшая разговор Силиен. Никуда он не денется, посылая сигнал максимальной боли и паралича на оковы, злорадно произнес он. Если не разобьется насмерть, то в реаниматоре восстановим его тебе. Я сейчас же вышлю к ним группу захвата. Ну-ну, в ярости процедила Агровка. Жди меня. Связь прервалась, а Андатис только сейчас обратил внимание на показания прибора управления оковами. Там горела надпись «Связь отсутствует». Выругавшись самыми скверными словами, он отдал приказ о выдвижении к месту падения сразу 5 отрядов. Он уже практически поверил сестре, что этот человечек очень непрост и обладает псионными умениями высокими даже для их злейших врагов. Силиен заскрипела зубами от злобы и бессилия в данную минуту. Как она мечтала о встрече с этим человечком, чтобы показать свою силу, чтобы сломить его и заставить служить себе, чтобы навсегда смыть свое бессилие и тот миг, когда она лежала обездвиженная, а произнес свою фразу об Эльдарах. Да, они никакие не властители мира, но с силой и знаниями госпожи покорят всех и вся. Выйдя из своей резиденции на Гелле, она направилась к планетарному челноку, но по пути получила вызов от хозяйки. Ты не оправдала надежд. Хозяйка, я не знаю, как сумела выжить эта Эндора. Агровка даже на ходу поклонилась собеседнице, находящейся в темных секторах. Рядом с ней не было никого, кто бы сумел поставить защиту и продержать ее длительное время. Но я уже разрабатываю новый план. Гелла все равно перейдет к госпоже. У меня сейчас имеется личное дело на Тарханисе, но это не займет много времени. На самом деле Силиен не была так уверена в своих словах. Этот человечек постоянно выкручивается из, казалось бы, безнадежных ситуаций. Это та твоя любовь? В последнее слово Кхартх вложила много сарказма. Да, хозяйка, покажи мне его, а то я так ни разу не видела твою занозу. Потому, как изменилось лицо ее собеседницы, Агровка поняла, что этот человечек сумел насолить не только ей. Ты не справишься с ним. Я сама полечу на Тарханис. Я подозревала, что он очень сильный Кайлайн, хотя при первой нашей встрече он почти ничем не выделялся, разве что мог видеть сквозь любую защиту. Он не Кайлайн, а кто? Вырвалось у Силиен. Агровка почувствовала пронизывающий взгляд хозяйки даже на таком расстоянии. Думала, что та ничего не скажет, но была удивлена ответом и поражена его сутью. Он потомок тех, кто дал знания Кайлайнам. Личный враг госпожи. Он один? Нет, с ним его 3 жены. Вот они. Силиен переслала изображение спутниц. На этот раз Агровка почувствовала эмоции хозяйки, вероятно, та незримая связь, которая существовала между ними в данный момент, передала их ненависть ко всем людям и радость, что наконец-то можно угодить госпоже. Занимайся Геллой, я сама за ними пойду. Связь прервалась. 5-я вселенная плюс, флагман эскадры Аграфов Сила Владыки. Нечто страшное и до омерзения неприятное приближалось ко мне, а я не мог пошевелиться, не мог раскрыть рта, казалось, даже не мог дышать, задергался сильнее, еще сильнее и пришел в себя. Пошевелиться по-прежнему не мог, но мысли уже работали, а главное было в другом, я чувствовал неподалеку прислужников тьмы. Потянулся к накопителям магической энергии и очень порадовался, что камни оказались на месте. После того печального дня, когда я столкнулся с Аграфами и решил покинуть корабль, я постоянно думал о грозившей опасности и всегда был готов к бою. Предупрежденные мной девушки тоже, но враг, а ушастые именно ими являлись, пока не проявлял никакой активности. У очередной станции никого из судна не выпускали, вот и сойти нам не удалось. После этого моя паранойя усилилась, причем, это не были какие-то там предчувствия или сигналы интуиции. Нет, просто навязчивая мысль, что Аграфы что-то задумали. У нас с Тиа имелось неоспоримое преимущество – владение магией. Лиа владела только астральной магией, правда, боевую знала не настолько хорошо, как моя любимая Дриада. Ее обучение заключалось в основном получением знаний по астральным путям, переходам, порталам и прорывам из других миров. Причем, давались базовые знания, зависимости, алгоритмы изменения зависимости, а не итоговые печати. Вот моей задачей стало сохранение возможности доступа к магической энергии, находящейся в накопителях. Сейчас это у нас обыкновенные кулоны, которые можно потерять или их могут сорвать с нас. А как их скрыть? И первое, что приходит в голову, внутри себя. Не хотелось себе внутрь вшивать что-то, но придется. Да и не только себе. Самое оптимальное место — это спина. Вот туда я внедрил камни. Те один с магической энергией, второй с псионной, а себе же установил все остальные. И вот теперь моя паранойя, наконец-то, довольно потирала руки. Я потянулся к одному из них, и энергия потекла по каналам. Теперь надо создать заклинание. Двигаться я не мог, поэтому оставалось творить их только мысленно усилием воли. Я и раньше, еще в магической вселенной, пробовал подобный способ, но там успехи были не очень, хотя и присутствовали, ведь основное направление мысленного создания заклинаний я ухватил. Вот и сейчас я все никак не мог создать чары даже первого уровня. Но, как любила повторять повариха в нашей коммуне, терпение и труд все перетрут, поэтому спустя некоторое, достаточно долгое время у меня получилось. Заклинание сработало, и я начал чувствовать покалывание в теле. После пятого раза я прекрасно чувствовал себя, но это принесло плохие новости. Ощущения от надетых рабских браслетов я никогда не забуду, поэтому то, что я снова нахожусь в них, понял сразу. Именно этот факт заставил меня лежать в той же позе, что и до этого. Получается, что аграфам удалось схватить меня и, вполне возможно, я уже в плену непосредственно у Силиен. Хотя вряд ли, она бы не держала меня под параличом и непременно начала бы приводить свои обещания в реальность. Рядом с собой я почувствовал всех трех девушек, что несказанно порадовало, не надо будет после освобождения их искать. Следующие полчаса потратил на обдумывание освобождения нас всех от этих наножелезок. Пришел к выводу, что чары из артефакторики по работе с этим металлом вполне подойдут, чтобы выжечь в нанометалле, так сказать, наноблоки управления. Честно говоря, в этом случае сработала интуиция. После этого я начал обдумывать план побега, и буквально сразу после первых трех пунктов дело застопорилось. Сломать себе оковы, сломать оковы девушкам, привести их в порядок. А дальше существует настолько много вариантов развития, что строить планы совершенно бессмысленно. К примеру, если мы окажемся на космическом корабле или станции, то совершенно точно не сумеем покинуть ее. Поэтому останется только подороже продать жизни. Если будем на планете аграфов, то тоже. И только любая другая планета могла принести нам удачу. На вопрос же о том, как нас похитили, ответ напрашивался один: чем-то усыпили. И проделали это во время нашего заслуженного отдыха, да еще настолько профессионально, что интуиция никого не предупредила. Дальнейшие мои размышления прервал звук открывающейся двери. Когда меня подхватили за поясницу, я напрягся так, чтобы выглядеть парализованным. Зато когда несли, сумел приоткрыть глаза и разглядеть окружающую обстановку. А когда занесли внутрь челнока, радости моей не было предела. Пусть даже нас везут к Силиен. Пятерка воинов была проблемой, я не уверен, что смогу совладать с ними в таком небольшом объеме. Но медлить нельзя, и я начал действовать. Чары легли на металл, как будто я всегда занимался магическим конструированием. Эти я также создавал мысленно, а вот паралич решил сотворить при помощи рук. Создавал таким образом, чтобы плетение правой руки накрыло трех человек, сидевших справа от меня, заклинание левой двух других, находящихся с другой стороны. Использовать возможности псиона не стал, поскольку был уверен, что эти воины начеку, да и, наверняка, сами псионы. Вскочил на ноги и, наконец-то, открыл глаза. Удивительно, но воины начали шевелиться. Встроенные в их броню аптечки вкололи восстанавливающую химию. Церемониться с ними не стал, снова создал паралич первого уровня, а затем третьего. Теперь никакая химия не поможет, потому что ударял чарами я им прямо в район сердца. Сломал всех трем девушкам оковы, а затем привел их в чувство. В какой-то степени мне повезло, так как среди воинов отсутствовали адепты. С теми я бы не справился так легко. Удачей был еще тот факт, что находились мы в помещении, отделенном от пилотской кабины, и те ничего не заметили. В окна я видел, что корабль идет на посадку, поэтому надо было действовать быстро. «Тя», обратился я к девушке, «ты говорила, что знаешь заклинание полета. Не полета, а воздушной подушки, которая просто смягчает падение. Все равно, сейчас выбью дверь». Я кивком головы показал на нее, «и надо убить пилотов». «Постой, Т, Тия остановила меня жестом. «Лучше я». Она создала замысловатую печать, и все места, попавшие в зону ее действия, осыпалось пылью. Я не медлил и из оружия убитых аграфов сделал несколько выстрелов в каждого из двух пилотов. Затем еще уничтожил приборную панель, чтобы удаленно не могли перехватить управление. «Тя, челнок сможешь посадить?» «Нет, надо прыгать». Она повернулась к стенке и снова создала ту же самую печать. Стена правого борта осыпалась пылью. Некоторое время, пока бот более-менее нормально планировал, мы находились в нем, но, как только его начало крутить, взявшись за руки, начали свое свободное падение. Случилось это примерно на высоте 2 километров, а примерно на высоте 500 метров Тя под нами создала воздушную подушку, и почти сразу наша скорость начала падать. Какое-то время мы продолжали лететь, взявшись за руки, а затем, как по команде, словно всю жизнь тренировались, оттолкнулись друг от друга. «Да чтоб тебя! Ай, чтоб ты! Ох!» Послышались девичьи голоса, и только я молча хватался за ветки деревьев, тормозя себя. На четвертый раз попалась толстая, и я прекратил свое падение, осмотрелся. Все мои спутницы тоже сумели приземлиться на деревья и сейчас, словно кошки, что-то тихо шипели. Через полчаса я ступил на твердую землю, и только сейчас позволил себе расслабиться. И практически сразу пришло понимание, что я здесь уже был, а спустя мгновение узнавание места. Тарханис. Планета, где живет моя ползающая подруга, с которой мы познакомились у пиратов. Не может быть. Голос Леа вывел меня из состояния удивления. Ты чего? Толкнула ее в бок Майя. Там, она показала рукой где, и мы приготовились к бою, там находятся активные астральные врата. Действительно не может быть, произнес я. Как говорят, у нас не было бы счастья, да несчастье помогло. Идем туда и поскорее, потому как уверен, что на наши поиски выслали бойцов. Как бы мне не хотелось проведать кордонгов, но в данный момент намного нужнее попасть к вратам, затем надо попасть в скопление Шарорта на курортную 6, где передать из рук в руки Леа, потом оттуда рвануть к Кайлайнам. И мы отправились в путь. 5 дней мы передвигались без особых происшествий. 3 местные хищники, названия которых мне неизвестны, нападали на нас, но без каких-либо для себя успехов. Мы спешили, ночью спали всего по 5 часов, днем останавливались только на отдых и для обеда. А утром 6 дня мая, посмотрев назад, произнесла: «Как-то неуютно мне». «Тебе тоже?» Тя посмотрела на нее. «Я надеялась, что мне кажется. У меня интуиция пока спала, но я и так прекрасно понимал, что погоня есть». Направились дальше. Я внезапно почувствовал чей-то взгляд. Резко обернулся, но никого не заметил, хотя ощущение, что за мной наблюдают, никуда не пропало. «Леа, далеко нам еще до врат?» «Да, если будем идти с такой же скоростью, то еще 3 дня». Дальше я передвигался, постоянно оглядываясь назад, но все так же никого и ничего не видел. Даже мелькнула мысль, что на этой планете тоже живет кто-то, умеющий уходить в невидимость. В конце концов, наше передвижение сильно замедлилось, зато мы шли компактной группой и в любой момент могли начать схватку. Но атака все-таки оказалась для нас неожиданной. Флайер, зависший на высоте 500 метров и на таком же расстоянии левее нас, произвел выстрел. Как же порадовался, что своей целью выбрали меня. Я на всякий случай на обеих руках держал пси-щиты, прикрывая себя и спутница Татак сзади. Вот один из них отразил выстрел бластера. Правда, заряд мог быть значительно больше, вероятно, убийство не входило в задачу аграфов. Но даже так я почувствовал, как уменьшилось количество энергии. Тя с Майей не растерялись, мгновенно развернувшись в ту сторону, упали на одно колено и открыли огонь из трофейного оружия, но практически сразу прекратили стрельбу, поскольку расстояние большое для ручного оружия. Надо сказать, что больше флайер не атаковал, а лишь кружил на том же расстоянии. Создавалось впечатление, что его основной задачей было задержать нас и, по возможности, ранить меня, по крайней мере, так точно. Означать это может только одно: враги находятся рядом с нами. Огляделся, задействовав все свои возможности зрения. Ничего. Если враги не надеются на свой адаптивный камуфляж и невидимость, значит, прячутся, используя рельеф местности. А наше местоположение вообще могут получать от флайера. Придется снова использовать магическую энергию. Создав заклинание обнаружения жизни, влил в него энергию. Это чары 3-го курса, хотя сами он всего лишь 1-го уровня. Отличаются они очень сложным рисунком, небольшой площадью действия и большими затратами энергии. В моем случае радиус его действия всего 20 метров, после этого оно просто распадается. «Стойте на месте, а я осмотрюсь». Создал вокруг них защитную сферу, куда влил совсем немного энергии, а сам двинулся дальше. Черед 5 шагов снова попробовал найти врагов, затем еще раз, и еще, есть. На пределе дальности работы плетения появились 3 метки. На левой руке появился псионный щит. Я подошел ближе и мысленно выругался. Среди аграфов присутствовал адепт тьмы. Начал сдвигаться влево, создавая через каждые 5 шагов все те же чары. Блин, снова адепт, отстраненно подумал я, продолжая наблюдать за местом, где находились враги. На этот раз колдун был сильнее предыдущего. В общем, я насчитал 7 меток аграфов. Кстати, визуально я их не видел, прячутся кто за деревьями, кто еще где. Медлить нельзя, надо действовать. Прорываться решил у более слабого колдуна. Возвращаясь, передал девушкам на коммуникаторы местонахождения врагов, а, подойдя, тихо произнес: «Сейчас передвигаемся очень быстро. Распределите цели, адепта тьмы я беру на себя. Следите за обстановкой, наверняка мы окружены, и они будут начинать действовать одновременно. Открываем огонь только по моей команде. Сейчас идем, а после начала стрельбы летите вперед, направление вам передал. Никакого боя, просто прорваться дальше, когда уничтожу адепта». Игольный дождь в правой руке, левой постоянно создаю чары обнаружения жизни. Пока враги находятся без движения, дожидаясь нас, я же жду, когда они начнут действовать, чтобы сыграть на опережение. Такая вот игра в кошки-мышки. Наверное, нам бы не удалась задумка, если бы не проснулась моя интуиция. А графы еще находились без движения, когда я скомандовал: огонь. Заряды плазмера, выстрелы бластеров, казалось, направлены в никуда, но в последний момент там появляются враги. Заметил это только краем взгляда, поскольку сам совершил прыжок к адепту. Его атаковать я решил наверняка. Игольный дождь, игла, я падаю на землю, пропуская нечто над собой. Вскочила и снова псионная атака. Есть. Надо же, хоть по силе он был не очень сильный, но опыт сражения имел большой. Моя внезапная атака была не совсем внезапной для врага. Когда меня обогнали все 3 мои спутницы, порадовался, что они целы. Побежал последним, держа за собой псионный щит, в который попало 5 зарядов, и я его удержать не смог. Петляя, словно зайцы, мы старались убежать как можно дальше. Несколько выстрелов пролетели рядом с нами, но обошлось без ранений. Но Майя пока еще не готова долго держать настолько высокий темп, и нам пришлось остановиться. Я внимательно всматривался в лес. Странно, никого не вижу, хотя аграфы должны преследовать нас, и я бы их точно увидел. Алик, Майя своего врага из плазмера убила, мы не смогли, бластерный заряд их броня отражала, доложила Тя. Давай я создам сферу, с накопителем с энергией пси я смогу. С кем это они там воюют? Последняя фраза относилась к аграфам, которые начали бой с неведомым противником там, откуда мы только что убежали. Скорее всего, хищник местный, тут они такие бывают, что пока будешь убивать его, он тебя 20 раз съесть успеет. Уходить надо, пока он ими лакомится. Майя, ты как? Я повернулся к девчонке, и в этот момент на меня кто-то рухнул из густой кроны дерева. Глава 16. Пятая вселенная минус, мир Джердика, Южный имперский тракт. Герцог Радор Тифарилан, направляясь в столицу, все время размышлял о странной кончине вполне себе здорового императора. И все вроде бы ничего, бывают внезапные естественные и непонятные смерти, то есть без проклятий, и можно было бы смерть монарха списать на нечто подобное, если бы не одно «но». Очень странный факт, что произошло это сразу после того, как вернулась его дочь от эльфов. Конечно, борьбу за трон никто не отменял, и то, что дочь правителя решила сама править, он понимал, хотя и не принимал внутри себя. Но вот тот факт, что мужем ее был эльф, вызывал у любого здравомыслящего подозрение. Но он знал много аристократов, которые тоже уже серьезно раздумывают о том, чтобы ввести в семью кого-то из этих ушастых. Сам же герцог прекрасно видел, какую тонкую игру ведут они, целью которой является трон империи. Император, судя по некоторым его действиям, как минимум, подозревал о подобном и с короной, точнее, с символом империи расставаться не собирался. Тем страннее и выглядит его преждевременная кончина. Карета остановилась, а впереди послышалась возня и разговоры, но разобрать слова было невозможно. На всякий случай герцог активировал защитный амулет. Вот дверь открылась, и появился возмутитель. «Герцог», — кивнул мужчина и без церемоний залез внутрь. «Какими судьбами, граф?» «Да еще», — Родор выглянул в окошко, совершенно без охраны. «Да все теми же», — Арит поддержал тон собеседника, для чего еще развел руками, государственными. Герцог Тифарилан никогда не относился к, казалось бы, легкомысленному и беззаботному поведению этого человека после одного случая, когда он однажды заметил умный и подозрительный взгляд, брошенный на посольство герцогства Барского. Стоит заметить, что Родор пытался выяснить деятельность графа, но не преуспел в этом деле, хотя мнение своего о двойной жизни Милброка не изменил. «Тоже едете на прощание с монархом из-за свидетельствования новой императрицы?» «Совсем нет», — серьезно ответил глава тайного совета. «Наоборот, хочу отговорить вас от поездки». «Все настолько серьезно?» «Вижу, что так», — герцог кивнул сам себе. «Нечто подобное я подозревал, поэтому бразды правления перейдут моему сыну. Сделал я все так, как положено. Сначала признал его совершеннолетним, несмотря на его возраст, затем совершил передачу герцогского амулета. У меня его даже с собой нет, так что никакое опекунство невозможно. Все не так, у меня нет доказательств, но создалось впечатление, что аристократов пригласили только для того, чтобы всех убить. Принцесса со своим эльфом объявит себя императорами. Многие наследники, которые связались с эльфийками, их поддержат. Если все так, то символ империи их может не признать. В хрониках рода написано, что однажды произошло подобное. Было это, правда, давно. Символ империи их никогда не признает. Откуда? Ах, вот в чем дело, герцог усмехнулся, теперь понимаю, чем вы занимаетесь. Я в вас не ошибся, серьезно ответил граф. Как вы смотрите на смену династии? Мне предлагаете? Полагаю, вы уверены, что это возможно. А как же? Договорить герцог не успел, так как карета резко остановилась. Герцог, в распахнутой двери показался командир охраны, разведка донесла, что впереди идет бой между темными и светлыми ушастыми. Судя по всему, светлые преследуют темных, и еще, темные, скорее всего, из свиты Великой Матери. Герцогство Фарилан непосредственно граничило с Арахной. Между людьми и Дроу сложились вполне нормальные отношения, если не принимать в расчет отношения женщин-темных эльфов к мужчинам. Приграничные баронства уже давно формально входили в состав герцогства, хотя юридически были независимы под протекторатом короны. Надо помочь. Командир охраны прекрасно понял, кому именно, и тут же исчез, отдавая на ходу приказы. «Пойду с ними», — заявил граф. «Тогда уж и я с вами». Они не успели совсем немного. События происходили в небольшой долине, через которую походил тракт, и где имелась оборудованная стоянка путешественников. Тех, которые не хотели или не могли останавливаться в придорожных постоялых дворах. Вот у нее и проходил бой. Сейчас же, когда люди герцога появились на пригорке, откуда открывался прекрасный вид на долину, они увидели, как последнюю беглянку накрывает темное облако магии. «Что это?» — удивление сквозило в голосе Тифарилана.